Кощей с крайне независимым видом повернулся к ним спиной и неторопливо пошел к замку, тихонько насвистывая придуманный на ходу мотив. Он дошел до ворот, но ожидаемого взрыва руганий не было до сих пор. Враги хранили молчание, и Кощей, не выдержав, повернулся, чтобы увидеть, что творится за его спиной. Он ожидал от вампиров чего угодно, но такого предвидеть не мог. Тысячи прихлебателей окружили пруд плотным кольцом в три ряда, и он таял прямо на глазах. Вампиры, при первых же глотках почувствовавшие, что кровью даже не пахнет, возмущаться не спешили. Сок оказался вкусным, несмотря на обилие рыбок и травы. А жажда, она и в Африке жажда. Водяной с тоской посмотрел, как выпивается его дом. Плюнул с досады и ушел, проклиная тот день, когда выбрал этот пруд для жилья. «Готово!» – возвестил демон. Остальные схватили половники, выстроились в очередь, зачерпнули каждой бурлящей жижи и швырнули ее на поле. Жижа растеклась ровным слоем. Поле стало заметно блекнуть, и через пузырьки пробились первые шаровые молнии. «Всем в строй!» – прокричал гад. Вампиры стали пить быстрее. Кощей захлопнул за собой ворота и побежал наверх. Время шуток закончилось. Пришла пора браться за дело. «Приготовились!» Разнесся по коридорам его могучий крик. Воины открыли окна и нацелились из луков. Поле тем временем поблекло и разорвалось там, где его запачкали. Вампиры с радостными криками ринулись на штурм. «Огонь!» 40 стрел вылетело из окон, и 40 вампиров обратились факелами. «Ура!» Охочая до крови нечисть превращалась в летучих мышей и облепляла замок с подвала до крыши. Вампиры искали крохотные лазейки, через которые могли пробраться внутрь. Воины стреляли до тех пор, пока летучие мыши не стали врываться в распахнутые окна. Створки наглухо закрывались одна за другой. Мыши погибали под ударами мечей и градом стрел, а сквозь бесновавшуюся толпу с криками пробирались демоны и лорд. Сзади бежала толпа из 50 вампиров, держа в руках толстенное бревно. Войско расступилось, и таран врезался в ворота. С треском появились тысячи трещинок. Гул пронесся по залам и этажам. Кощей отсчитывал секунды. Ворота дрогнули под вторым ударом, а когда пришла очередь третьего, он произнес заклинание, и ворота из деревянных превратились в резиновые. Ворота растянулись на добрые 30 метров. Кощей отлетел к стене. Вампиры быстро выяснили предел растяжения резины и... Куда их зашвырнуло вместе с тараном, Кощей не увидел. В отличие от войска, которое отвлеклось от битвы и проводило их в дальнюю, уходящую далеко за горизонт дорогу. «Почему остановились?» Опомнился гад, когда стихли вопли улетевших. «В атаку!» Демоны били по непробиваемым окнам, высаживая их вместе с рамами. Воины стреляли из луков и кололи их мечами, но следом за демонами влетали сотни летучих мышей. Вампиры умирали один за другим, но их было слишком много, и воинам приходилось отступать под их натиском. Кощей поднимался по лестнице все выше и выше. Рой летучих мышей летел следом, заполняя этажи отвратительным писком, и догонял. На верхнем пролете Кощей развернулся и выкрикнул: «Марстанита Констариум!» Монолитная лестница покрылась ровными линиями и рассыпалась, обрушившись на полчище мышей. Кощей запустил следом несколько наколдованных бетонных плит, и мышиный писк заглушил грохот их падения. В воздух взметнулись клубы пыли. Он вбежал на этаж и врезался в подстерегающего его вампира. «Попался!» – крикнул тот. В ответ сверкнул меч-кладенец, и радостный вампир с улыбкой на лице отошел в мир иной. Соблюдая приличную дистанцию, в коридоре стояли демоны во главе с незабвенным лордом Гаддом. Кощей потер подбородок, рассматривая их сияющие лица. «Хочешь спросить, как мы сюда попали?» – ехидно проговорил Гад. «Нет», – равнодушно ответил Кощей. «Хочу посмотреть, как вы выберетесь обратно». И побежал на демонов, рассекая мечом пыльный воздух. Гад и демоны выставили свои мечи, а за спиной Кощея из лестничного пролета в коридор влетели изрядно помятые и зашибленные летучие мыши. Звонко схлестнулся острый металл, осколки меча брызнули дождем. Гад швырнул рукоятку с обломком и нырнул за демонов. Кощей набросился на них, но налетевшие мыши вцепились в его плащ, в волосы, в шею. Он завертелся юлой, разрубая их на куски, что-то кричал гад. Демоны повалили его, и десятки клыков разом вонзились в кожу. Кощей бил так сильно, что кости демонов трещали, но они крепко держали его, давая вампирам впиться в него и пить его кровь. Вампирский яд быстро распространился по его организму. Удары Кощея становились все слабее и слабее, и в конце он потерял сознание. Замок был захвачен. Он открыл глаза. Снова мгла. Но не гроб, как подумалось в первую секунду, а обычная комната с наглухо заделанными окнами. Руки и ноги закованы в кандалы. Сбоку на цепи то ли ядро, то ли гиря, не поймешь. Ясное дело, оковы любезно предоставлены щедрым лордом. Рядом никого нет. Сквозь плотно закрытую дверь слышно, как на нижних этажах переругиваются вампиры, переворачивая вверх дном склады. Да в соседней комнате ходит любезный даритель-гад и о чем-то размышляет. Кощей подивился обострившемуся слуху. Отличить топанье лорда на слух он раньше бы не смог. Мелкие ранки на нем пульсировали утихающей болью. Он напрягся, вздохнул и кончиком языка дотронулся до зубов. Так и есть, клыки удлинились. «Теперь я самое злобное существо на свете», — со смешком подумал он. «Всеми проклятый, кошмарно ужасный, ученый высшей категории, вампирообразный колдун Кощей Бессмертный». Время делать памятную табличку и крепить ее к стене замка. Он встал и подошел к окну. Плотные занавески на миг отошли в сторону, и в комнату ворвался слепительный, смертоносный лучик солнца. Кощей отскочил, боль оказалась ощутимой. «Полдень», — сказал кто-то. Дверь открылась. Кощей увидел, что и в коридоре царит полная тьма, и вошли лорд Гат и безымянный демон. «Самое пекло. Это вы закрыли окна?» — спросил Кощей. «А так тоже», — ответил лорд. «Но не думай, что мы защищали только тебя. Закрыт весь замок. Вы что, впустили сюда всех вампиров?» — ахнул Кощей. «У тебя просторно», — похвалил Гат. «Из чего он построен? Все такое легкое, почти невесомое». «Сам гадаю», — ответил Кощей. «Чему обязан, кусачие вы наши?» Демон выступил вперед. «Где переместитель, странник?» Кощей отошел от окна и сел в кресло. «Так и знал, что вам нужно именно это», — сказал он. «Как вы о нем узнали?» «Ты рассказал, когда перелетел в ад и возвращался обратно в свое тело. Помнишь, как ты убивал себя от безысходности несколько тысячелетий назад? Мы за твоей душой немало набегались в ту пору, зато узнали много интересного». «Да, терпение вам не занимать. Это вы пробудили вампира с печки?» «Нет, его разбудили люди. Мы просто воспользовались моментом». «Зачем вам, странник?» «Вампирам нужна кровь, а нам нужны души», — лаконично сказал демон. «Чем их больше, тем больше наша сила. Когда мы наберем достаточно мерзких душ, а вампиры нам в этом здорово помогают, то вырвемся на землю и устроим светопредставление. Знакомо словечко «апокалипсис»?» «Интересно мне знать», — съязвил Кощей. «А как тогда называется то, что сотворили вампиры? Планета практически обезлюдила». «Это вампирская самодеятельность. У нас еще нет возможности выйти на белый свет самостоятельно. Нам нужны силы миллиардов душ. Это непосильная задача даже для вампиров». Кощей закинул ногу на ногу. «Я не отдам вам переместитель». «Отдашь. Тебе до смерти захочется крови, и жажда будет сжечь тебя изнутри. Не спорю. Ты пересилишь ее, но тогда захочешь спать, а спать мы тебе не дадим. Видишь окно? Мы сделаем в нем дыру, и ты будешь долго и медленно сгорать от единственного лучика. Для восстановления кожи надо будет много свежей людской крови, но у тебя ее не будет. Ты будешь стонать от... Захлопнись!» — посоветовал Кощей. «Ваши дешевые ужастики на меня не подействуют». Шум в коридоре достиг наивысшей точки, и в комнату ввалились вампиры, держа в руках небольшой ящик. Когда его открывали, Кощей уже знал, что увидит внутри. 9 пластин, вертикально стоявших в боковых пазах, переместители. Их должно было быть 10, но 10-й остался далеко в лесу, засыпанный тысячелетним слоем перегнившей листвы. Он был защищен колдовством от разрушения, и не исключено, что через 5-6 миллионов лет его случайно откопает какой-нибудь археолог. Среди вошедших Кощей увидел и воинов. Демон кивнул. «Никто не спасся. Твои воины стали вампирами. Теперь они вместе с нами. Как видишь, мы добились того, что хотели. Осталось найти Ягу и присоединить ее к нашей славной компании. Она хорошо спряталась, но мы все равно ее найдем». «Здесь никого нет. Я один. Разве вы не видели, что избушки замка больше нет?» «Сбежала старая». Демон ничуть не огорчился. «Она не сможет нам помешать. Переместители разошлись по рукам счастливых демонов. Приборы с 42 кнопками. На каждый нанесен символ на неизвестном языке. Прямоугольный жидкокристаллический экранчик с подсветкой и легко снимаемый плоский аккумулятор